Глава 22. Мередит. Мало того, что я проторчала на трассе несколько часов, телефон какого-то черта оказался в багажнике. Он сел, и я не могла ни с кем связаться. Надеюсь, Маркус не переживает и сладко спит. Такси подъезжает к особняку, в котором, к сожалению, горит свет. Дьявол. Расплатившись с таксистом, забираю свой чемодан и иду в дом. Кажется, с меня потребуют объяснения. Когда я открываю дверь, меня встречает чересчур напряженная тишина. Ее прерывает телефонный звонок. Пробираюсь в гостиную и вижу лица Маркуса и Кайла. Очень бледные, как белый снег, только выпавший на землю. «Простите за задержку. У меня лопнуло колесо посреди дороги». Я запинаюсь. Моя полуулыбка, которую я натянула, готовясь к извинениям, пропадает. Такое выражение лица не ведет ни к чему хорошему. Что-то недоброе явно произошло. Отпускаю ручку чемодана, кладу руки на груди и спрашиваю. «Я что-то пропустила? Не говорите, что кто-то умер опять». Вообще терять мне некого. Только миссис Стюарт осталась из близкого круга бабушки и дедушки. Но такси из ангара заказала мне она. Так что женщина точно жива. Умирать некому. Кайл подрывается с места, подбегает ко мне и обнимает. От неожиданности я вздрагиваю и поднимаю руки. Его руки сжимают мою спину, поглаживая ее. Затем вдруг отрывает меня от пола и кружит. «Господи, мы думали, что тебя убили!» — тараторит парень. «С чего меня должны были убить? Нет, я тоже подозревала, что меня может убить странный мужчина, встретивший меня на кладбище, а потом поменявший колесо на машине. Паранойя — странная штука. С твоего телефона звонил странный человек, угрожавший, что пришьет тебя. Рассказывал разное про папу. «Я рад, что ты в порядке», — прерывает Кайла Маркус. «Я позвоню в полицию, скажу, что все хорошо». Мой телефон все-таки украли, а тот человек подкинул его назад. Мурашки ползут по телу, а спину обдувает холод не случившейся смерти. Что, если он проколол шину и наблюдал за мной, пока говорил с Маркусом? Боже мой! Сначала пожары в поместье Вандермейеров и здесь, а сейчас это... Наверное, стоит задуматься об охране или научиться базовой самообороне. Да и за вещами надо лучше следить, а заодно не разговаривать ни с кем. Перевожу взгляд на Маркуса. Его глаза стеклянные и пустые. Я не могу прочитать в них его эмоции, хотя думала, что мы, наконец, открылись друг другу. Слова, что он сказал, немного задели меня. Ни объятий, ни улыбки, ни колкости. Абсолютно ничего. Маркус просто забирает свой телефон и уходит наверх. Сердце сжимается не от страха, а от боли. Почему он так холоден? Я высвобождаюсь от объятий Кайла и успокаиваю его. «Я в порядке, но очень устала. Давай поговорим завтра». Кайл без особого желания соглашается и, чмокнув меня в лоб, уходит. По нему видно, что он утомился. И если бы я была хорошим другом, то посидела бы с ним, поговорив. Но сейчас я слишком озадачена поведением Маркуса. Какая собака его укусила? Он никогда не вел себя так. В первое время он, разумеется, был холоден, но искрил колкостями и подшучивал. Снимаю туфли, беру их в руки и иду следом за Маркусом. Весь день хотела сбросить с себя каблуки и узкое платье, в которое меня одели стилисты. Ступни отекли, пальцы онемели. Холодное дерево лестницы снимает боль. Маркус оказывается не в кабинете и не разговаривает с полицией, как я предполагала. В ванной шумит вода. Кажется, ему не терпелось смыть себя сегодняшний день. Осторожно открываю дверь. «Спасибо, что не закрыл, Монтгомери». Маркус стоит в душевой кабине, упираясь руками в стену. Тонкие струи с силой отскакивают от его тела. Пар от горячей воды клубится в воздухе, скрывая от меня некоторые детали. Но глаза, пронзительно голубые и волнующие мое существо, я вижу четко. Они такие же бесстрастные, холодные и отстраненные. Пусть маску на лице Маркус держит под контролем, но каждая его мышца напряжена. Мужчина опускает голову, позволяя воде окутать его целиком. Бесшумно расстегиваю платье и кидаю его на коврик. Следом летит белье. На носочках пробираюсь к Маркусу и обвиваю могучий торс мужчины руками, прижимаясь грудью к его спине. Мужчина вздрагивает, но больше никакой реакции нет. Я провожу пальцами от его пупка до грудной мышцы и целую в лопатку. Все еще никакой реакции. «Маркус, прости, что так произошло». Я решаю заговорить первой. «Если бы могла, то позвонила обязательно». Его грудь резко вздымается от участившегося дыхания. Маркус сопит, будто злая собака. «Что за чертовщина? Разве не я должна молчать и вести себя странно? Ведь все-таки меня вроде как хотели убить». «Поговори со мной, пожалуйста», — молю я. «Мне жаль». Маркус резко отодвигается и скидывает мои руки с себя. От такой реакции я ахаю. «Пожар должен был заставить тебя задуматься», — хрипит Маркус. Затем он издает разъяренный рык и продолжает. «Ты не должна была ехать в гребаный Нью-Йорк, блядь! Только когда ты здесь, я могу быть уверен, что ты в безопасности. Куча мразей хочет получить твои деньги или тебя. А ты, как дурочка, не заботишься о своей безопасности». От удивления открываю рот. Такого я точно не ожидала. Глаза начинают щипать от подступающих слез. Его слова ранят. Он не понимает, что я чувствую из-за смерти мистера Нолана. Не понимает, что он был мне небезразличен. «Мистер Нолан умер за меня. Разве ты не понял этого?» Мой голос дрожит от сдерживаемых слез. «Что бы ты ни говорил, я была обязана туда вернуться. И когда-то мне придется сделать это вновь. Однажды настанет день, когда я должна буду уехать». Маркус резко разворачивается ко мне лицом. В его глазах пылает неистовый огонь. От одного его взгляда я хочу сжаться, но не сдерживаюсь. Маркус не должен видеть, как больно мне слушать его и говорить такие слова. Его сырые волосы падают на скулы, очертив выразительные черты лица. Пряди потемнели, поэтому глаза будто светятся. Маркус оскаливается, его ноздри раздуваются. С его губ срывается ядовитый смешок. «Хм, ты спешишь уехать отсюда? Хочешь вернуться в большое яблоко?» — выплевывает Маркус. Я хватаюсь за голову. Моя голова соображает плохо, и я не готова к ссоре. Не сейчас. «Что ты, черт возьми, несешь, Маркус?» Устало стану я. «Почему ты злишься?» Мужчина прикрывает глаза. Длинные черные ресницы дергаются. Маркус вроде успокаивается, и я решаюсь подойти ближе. Кладу руки на его грудь, и мужчина снова свирепеет. Но на этот раз я не отстраняюсь. Венка на лбу Маркуса пульсирует, рассеченные шрамами брови. Архангел на его левом плече будто плачет из-за текущей на него воды. Поднимаюсь на носочки. Целую Маркуса в лоб. Каждый шрамик. Скулы. И нерешительно тянусь к губам. Мужчина вдруг одной рукой хватает меня за шею сильнее, чем надо, а второй сжимает затылок и натягивает на кулак мои волосы. Притянув к себе, Маркус обрушивает на мой рот все свои чувства. Он буквально проталкивает свой язык в мой рот. Я ахаю от его напора и сумасшедшей смеси чувств, что таятся у него в голове. Маркус, придерживая мои волосы, опускает руку к ягодицам и стискивает одну. Я мгновенно растворяюсь в поцелуе. Ссора, похищение мобильного, угроза моей жизни тут же уходят на второй план, а может и дальше. Плевать на все, кроме Маркуса. Его рук на моем теле. Никогда я не испытывала настолько дикую страсть. Мы занимались сексом после скандалов и ссор, даже после того, как я целилась в Маркуса из ружья. Но такое происходит впервые. Губы распухают и болят, а тело горит, Я толкаю Маркуса к стене. Мы врезаемся в нее, не отрываясь друг от друга. Мы превращаемся в необузданный ураган, который никто не сможет удержать. Горячая вода. И как он моется под таким кипятком. Льется в глаза и уши. Обволакивает нас, словно мы одно целое. Маркус спускает руки на мои бедра, закидывает одну ногу на свое тело и пальцами добирается до внутренней поверхности, все ближе подбираясь к моей киске. Рефлекторно выгибаюсь к Маркусу и стану его рот. «Прости, я не должен был орать на тебя», — оторвавшись от моих губ, шепчет мужчина. Я беру его лицо в ладони и смотрю в два прекрасных топаза. Лед растоплен. Гнев отступил. Теперь в его глазах читается отчаяние, боль, страх и сожаление. Я впервые вижу Маркуса уязвимым. Он никогда не позволял мне увидеть ту часть себя, что скрывает за собой тягости прошлого, все страхи и травмы. Сердце словно пронзают иголки. Маркус открылся мне. И это одновременно пугает и радует. Не могу сдержать всхлип и снова впиваюсь в его губы. «Прости, я не хотела тебя пугать». Так же тихо отвечаю я. «Но теперь я здесь. Мы вместе, и никто и ничто нас не разлучит». Маркус смотрит на меня с тоской, улыбается одними губами и проводит тыльной стороной ладони по моему мокрому лицу. Жест, его поведение и выражение лица очень странные. Такое ощущение, что он прощается. Возможно, Маркус воспринял мои слова о вынужденном отъезде слишком буквально. В свой следующий поцелуй я вкладываю все. Дикость, страсть, нежность, благодарность и любовь. Невероятно, но это правда. Каждая частичка меня кричит, что я открыла свое сердце. Не родителям, не знакомым, а ему, человеку из прошлого. Осознание чуть ли не сбивает меня с ног. Маркус кладет руку между моих ног и по-свойски захватывает мою киску в тиски. Тело обдает жаром не от воды, а от касаний грубых мозолистых пальцев. Выгибаю спину, как кошка, и всхлипываю. Хочу почувствовать Маркуса в себе, ощутить, как наши тела сливаются в одно целое. Но в нашем сексе? Нет, в занятиях любовью. Маркус всегда думает о том, как доставить удовольствие мне. Возможно, дело было в том, что он боится меня напугать и старается все контролировать, в том числе и себя. Сейчас я хочу забрать у него хотя бы часть контроля, помочь ему расслабиться и забыться, в первый раз доставить ему удовольствие, не получая его в то же время. Не отрываясь от его губ, шепчу. «Я хочу кое-что попробовать». Когда я расцепляю свои руки и опускаюсь перед Маркусом на колени, глаза мужчины вспыхивают, а глаза удивленно расширяются. Правой рукой обхватываю его мужское достоинство и, из-под лобья взглянув на него, прошу. «Научи меня, Маркус. Я хочу сделать тебе приятно». На лице мужчины вспыхивает удивление. Маркус в замешательстве оглядывает меня, открывает рот, но не может ничего сказать. Его член твердеет, как камень, готовый к действию. Провожу языком по солоноватой головке, наблюдая, как меняется лицо Маркуса. Веки вздрагивают и прикрываются. Кажется, инструкции не будет. В 19 лет я ни разу не делала минет, поэтому понятия не имею, что делать. Я видела несколько видео для взрослых, однако научиться не успела. Придется делать все на ощупь. Обсасываю головку. Маркус издает гортанный рык и хватается руками за стены. Вода стекает мне по спине. Иногда капли падают в глаза, что не очень приятно. Но видеть, как мужчина, крепкий, немного пугающий, грозный и прекрасный, находится под моей властью. Маркус запрокидывает голову назад и хрипло стонет. Его реакция придает мне уверенность, и я решаю взять член мужчины в рот до самого упора. Он не помещается во всю длину. Добро Маркуса очень большое и толстое. Хотя я и не жалуюсь. «Дьявол!» — шипит Маркус, шумно втягивая воздух через нос, и хватает меня за волосы одной рукой, удерживая равновесие. Он оттягивает хвост назад, и мне становится немного больно, но в то же время и приятно. «Продолжай, Мередит!» Я обсасываю, покусываю член, провожу языком по всей длине, оттягиваю нежную плоть. Беру мужское достоинство ладонью и начинаю водить вперед-назад под звуки мужских стонов. Затем снова беру его в рот. «Мэр!» Голос Маркуса предупреждающе понижается. Мужчина пытается отобрать контроль у меня и отстраниться, но я не выпускаю член изо рта, продолжая ласкать его. Мускулистое тело начинает содрогаться. Хватка на мгновение усиливается. Но потом Маркус кончает. Его семя извергается в мой рот. Рука на моей голове расслабляется. Маркус не падает, удерживаясь на ногах. Я глотаю его сперму, вытираю уголки рта, словно это какая-то вкусняшка, и поднимаю взгляд на мужчину. Его глаза застилает пелена возбуждения. Поднимаюсь с колен и спрашиваю самым невинным голоском. «Я справилась?» Вместо ответа Маркус рычит и подхватывает меня на руки. Я обнимаю его за шею, а ногами облепляю его торс. Когда моя грудь прижимается к его, член Маркуса снова твердеет и упирается в мою киску. Он снова готов и голоден. «Да, черт возьми!» — хрипит Маркус. «Теперь моя очередь выдавливать из тебя все нутро. Не могу унять дрожь, появившуюся в конечностях. Маркус целует меня и ставит на ноги. Я немного расстраиваюсь из-за того, что мы останемся здесь, а не переместимся на удобную кровать, хотя и не хочу терять ни единой секунды. Прорычав, Маркус разворачивает меня лицом к стене, прижимает к холодной плитке и сам опускается на колени так же, как я делала несколько минут назад. Мужчина приподнимает мое бедро над головой и впивается в мою промежность, будто она сладкий фрукт. Маркус пожирает киску, но кажется, что его язык касается каждой клеточки моего тела. Прижатая к стене, я полностью в его власти. Если Маркус попросит, я залаю, закукарекаю. В общем, сделаю все, что он хочет. Какой бы глупой просьба ни была, я готова на все. Маркус впивается пальцами в мои ягодицы с такой силой, что мне, наверное, будет неприятно сидеть. Я не могу сдвинуться. Плечо слегка побаливает из-за твердой стены. Мое лоно сокращается. Низ живота напрягается и дергается. Язык Маркуса обласкивает клитор, заставляя мои колени подгибаться и сотрясаться от удовольствия. «Господь всемогущий Маркус!» — стону я. «Я не могу сдерживаться!» Теплый шершавый язык сдвигается в сторону моего входа, пока пальцы Маркуса надавливают на клитор. Он стискивает киску. Кончик языка входит в меня и выходит. Движения повторяются, доводя меня до экстаза. Я не сдерживаюсь и чуть ли не кричу от удовольствия. Не хочу сдерживаться. Ласки усиливаются. Движения становятся резче, глубже и напористее. Нежность присутствует, но ее мало, хотя она и не нужна. Нежностью пропитаны наши чувства. Мы знаем о них, и это главное. Оргазм. Большой и необузданный. Взрыв наслаждения, пропитывающий каждый уголок моего тела. Рот приоткрывается. Веки наливаются свинцом и тяжелеют. Я с большим трудом делаю глоток воздуха. Вода будто стала ледяной из-за распалившейся кожи. Маркус встает на ноги и, не давая мне шанса продышаться, подносит головку набухшего члена к мокрому, совсем не от воды, как вы поняли уже, входу, и резко входит в меня. Я дергаюсь, но мужчина, пригвоздив меня к стене, удерживает тяжестью своего тела. Признаюсь, на секунду сердце замирает в панике. Ловушка, его хватка немного пугают меня. Маркус чувствует это. И успокаивающе хрипит. «Доверься мне, Я не сделаю тебе больно, и в твой прекрасный задик я пока не собираюсь. Не была бы я сейчас красной, как томат, то обязательно бы залилась румянцем. Я, в принципе, мало знала о процессе секса до недавнего периода, а анальный секс, пока я определенно к этому не готова. Я решаюсь довериться Маркусу и не сопротивляться. Его резкость шокировала и испугала. Не знаю, как это объяснить, но что-то в нем изменилось. Возможно, Маркус все еще осознает, что я жива. Не могу его винить в этом. Пусть успокоится и поймет, что меня никто не тронул, что он не избавится от меня, что я его люблю. Сильнее прижимаю ладони к стене, словно на ней есть ручки, и расставляю ноги шире. Маркус наматывает мои волосы на кулак. Второй рукой он накрывает мою грудь, сжав затвердевшие соски и заставив выгнуться ближе к нему, и начинает двигаться. Его бедра врезаются в мой зад. Это чувствуется. Опускаю голову, не в силах договорить. «Да, черт возьми!» Сопит Маркус и снова со всей силой вонзается в меня. Это не занятие любовью, а трах. Грубый и жесткий, грязный и непристойный. Маркусом овладевает безумие. Мужчина, как и обещал, выдалбливает из меня все живое. Маркус словно касается самого основания моей души. Никогда такого не чувствовала. Извергнувшись в меня, он замирает. Кажется, Маркус понимает, что мы перестали соблюдать все меры предосторожности. Конечно, я все еще сижу на противозачаточных, но это не повод отказываться от презервативов. Мы сошли с ума. Упиваясь друг другом, мы потеряли контроль, что совсем не похоже на нас. Я плаваю в штормовых волнах оргазма, едва держась на ногах. Маркус, выйдя из меня, проводит рукой по моей киске, и возбуждение вновь овладевает моим телом. Его член по команде набухает и трется о клитор. Мы не закончили. Маркус разворачивает меня к себе и впивается в мой рот. В этом поцелуе, наконец, проявляется нежность. На долю секунды она читалась в прикосновении его языка с моим. И надежда, что Маркус, мой любимый, оправился, затрепетала в груди. Любимый. Отрицать очевидное больше нет смысла. Я влюбилась. Окончательно и бесповоротно. В мужчину, чье сердце было разбито, чье тело и душа были сломлены из-за моего рождения. Из-за меня. Моя любовь, наваждение. Между нами всегда будет стоять нерушимая преграда. Прошлое еще слишком живо в его памяти, а я — ходячее напоминание. Я готова на все, чтобы стена, разлучающая нас, рухнула, сломалась на мелкие осколки, потому что я... «Вернись ко мне», — шепчет Маркус, выключая душ. Голос наполнен мягкостью. Два топаза перестают излучать ярость. Сердце болезненно сжимается в груди. Я поняла нечто невероятное, но произнести не могу даже в мыслях. Без воды нас окутывает холод дома. Я прижимаюсь к оголенной груди Маркуса, чтобы согреться. Жар его тела обволакивает меня, как защитный барьер. Безопасность, тепло и ласка. Ярость, гнев и жестокость. Две стороны Маркуса. Которые я. «Мередит, не уходи от меня!» Мужчина умоляет. Он сжимает мои ягодицы и отчаянно целует. Маркус не пришел в себя. С ним все еще что-то происходит. «Не сейчас. Не погружайся в свои мысли. Я хочу, чтобы ты забыла обо всем, кроме меня». Маркус убирает мокрую прядь с моего лба. Прикусывает и оттягивает нижнюю губу. Губы мужчины опускаются ниже, целуя подбородок, шею и ключицы. Запрокидываю голову назад, предоставляя ему больше места. Маркус неожиданно поднимает меня в воздух, и я облепляю ногами его талию. Мужчина целует мои груди, прикусывая соски и облизывает их. Я стану как можно тише, потому что вода больше не скрывает звуки нашей страсти. Вдруг он начинает идти. «Будь потише», — просит Маркус. Я не хочу больше стоять под водой. Мы замолкаем, и мужчина переносит нас в свою спальню, забыв про одежду. Кайл не ходит в ванную на втором этаже, поэтому не увидит следы нашей. Что это было? Ссора или примирение? Маркус бережно укладывает меня на кровать, ненадолго отстраняется и разглядывает каждый сантиметр моего тела и лица, словно желая запечатлеть мой образ. Будто мы лежим в одной постели последний раз. Обхватываю Маркуса и переворачиваю нас. Я сажусь на его живот, нагибаюсь и провожу дорожку поцелуев от груди до челюсти, медленно водя губами по грубой коже, по всем рубцам и вогнутым шрамам. «Я тебя не оставлю. Я дорожу тобой», — говорю я своими прикосновениями. Руки Маркуса по-свойски ложатся на мои бедра, сжимая плоть. Грубые подушечки ползут вверх, хватая талию, и возвращаются назад. Руки Маркуса доводят меня до экстаза. Никогда не пробовала наркотики и не собираюсь испытывать их действия. Однако, думаю, наркоманы портят свою жизнь ради такого ощущения. Глаза Маркуса наполнены странной смесью потока эмоций и чувств. Темные и светлые мысли соединены во взгляде мужчины. Кто еще из нас тут погружен в себя? Порыв придает мне сил на нечто безрассудное. Сердце твердит. Сейчас или никогда. Нам обоим это нужно. Возможно, мне больше. Я давно поняла кое-что важное. Но и Маркус должен услышать меня. Расправив плечи, сплетая наши пальцы и сжимая их, как нить, связывающая меня с реальностью. Набираю в легкие побольше воздуха. Я готова. «Я люблю тебя, Маркус!» Нависнув над мужчиной, признаюсь я. Слова даются легко. 10 букв легко разрезают воздух, как нож мягкое масло. Маркус должен услышать, что его любят. Сердце давно подсказывало об этом. А я так давно не признавалась никому в любви. Живым так уж точно. Возможно, я не выросла для таких слов. Я все еще хрупкая маленькая сиротка. Но Маркус, человек, которого я полюбила уже давно, не с первого взгляда, когда он пожалел меня и приютил к себе под крыло. Но это сильное, пугающее и невероятное чувство начало зарождаться рано. В ночь, когда я позволила себе устроить сцену во дворе, после которой заболела, в сердце появилась крупица, и она росла каждый день, каждый час и каждую минуту. Маркус заботился обо мне, отталкивал и снова ухаживал. Он смог перебороть ненависть к моей фамилии. Влечение переросло в любовь к раненому, но не сломленному мужчине, сильному и стойкому, к человеку, у которого я хотела бы учиться храбрости. Ты стал не только моим первым мужчиной, но и первым человеком, которого я смогла впустить в сердце. Продолжаю я. Слезы застилают глаза. Смахиваю капельки с ресниц. Мне легко и хорошо, словно какой-то заслон в моей душе упал. Я хочу. Прости, я в этом не сильна. Я знаю, что у нас много проблем, и мы со всем разберемся. Глаза Маркуса блестят. Мужчина приподнимается на локтях, берет в руки мое лицо и затыкает поцелуем. Маркус неразборчиво целует меня, что-то бормоча в ответ. «Мы со всем разберемся», — хрипло подтверждает он. Мы занимаемся любовью еще 3 раза. Когда мы бессильно падаем на постель, Маркус притягивает меня к себе, и я утыкаюсь носом в его грудь, а пальцами вожу по рисункам на его теле. Дыхание мужчины вскоре выравнивается, и он начинает блаженно сопеть, не ослабляя своих медвежьих объятий. «Я безумно хочу спать». Но жду чего-то. Я жду ответного признания. Эгоистично так думать, но я бы очень хотела услышать эти 3 слова. Всю неделю Маркус вел себя странно. Он отказывался отпускать меня от себя, следил за каждым моим шагом и запрещал запираться в душе. Скажу больше, несколько раз он приходил, пока я мылась. Маркус прижимался ко мне, и мы долго стояли под водой, обнимаясь. Одной рукой он держал меня за талию, а другой всегда проверял пульс. Разумеется, все заканчивалось сексом, но скорее по моей инициативе. Маркус будто хотел подтверждения, что я рядом, что я жива. Я не сопротивлялась, потому что понимала, что он напуган. Кайл тоже волновался и проверял, как я. Его паранойя не настолько переходила границы, как у Маркуса. Мне было приятно и неловко. Я все еще не осознавала, что моя жизнь была в опасности, поэтому чрезмерная тревожность начала раздражать. Черт! Они носились вокруг моей персоны, как две курицы на сетке. Но стоит признаться, что больше всего я думала не об инциденте и не о странном мужчине. Я даже особо не вникала, о чем он расспрашивал Маркуса, потому что в моей голове крутилась лишь одна мысль. Он не ответил мне. Что если Маркус не чувствует того же? Вдруг он не любит меня? Любить, но не быть любимой — печальный троп без счастливого конца. А мне кажется, что после всего, что со мной случилось, я его заслужила. Как бы эгоистично это ни звучало, я хочу быть счастливой. В очередное утро я открываю глаза, ожидая встретиться с бдительным взглядом Маркуса, который проснулся уже несколько часов назад и с того времени смотрел, как я сплю. Я заставала такую картину уже 2 дня подряд. Но постель пуста. Простынь остыла, и аромат моего мужчины угас. Сердце сжимается. Куда же делся Маркус? Первый порыв отправиться на поиски. Однако в дверь моей спальни стучатся. Через секунду в комнату заходит Кайл с подносом, на котором стоят тарелка с сэндвичами и кружка кофе. Парень с улыбкой ставит еду на прикроватную тумбу и плюхается туда, где недавно лежал его дядя. Слава богу, что мне стало прохладно, и я надела на себя футболку Маркуса и трусики. Кайлу лучше ее не видеть, поэтому натягиваю одеяло до груди. «Доброе утро, спящая красавица!» Усмехнувшись, мурлычет парень, оглядывая мое заспанное лицо. «Ты продрыхла все на свете!» Пихаю Кайла локтем в бок и, приподнявшись, смотрю на часы. «И правда уже полдень!» Кайл протягивает мне поднос. Желудок сжимается от голода, и я приступаю к еде, пока парень о чем-то болтает. Прислушиваюсь. Вдруг Маркус где-то в коридоре. «Да уж!» Пережевывая сэндвич, отвечаю я. «Чем ты занимался?» Кайл зевает и носом показывает на свои грязные штаны. Субстанция похожа на землю или... «Черт возьми! Поднимай живо свой зад с моей кровати!» Верещу я. «Ты что, убирал стойло и полез на мое белое постельное белье?» Кайл начинает гоготать, как гусь, когда я ногой спихиваю его с кровати. Парень встает на ноги, направляется к двери, но вдруг резко останавливается. Кайл разворачивается, шарит по карманам и достает оттуда конверт. «Чуть не забыл». Проведя ладонью по волосам, парень протягивает его мне. Неуверенно беру письмо из рук Кайла. «Папа ночью ушел в лес поохотиться. Он обычно так делает, когда надо разгрузить голову. Либо охота, либо нам придется забирать его из полицейского участка за погром в баре или нанесение тяжких телесных повреждений. Думаю, он задержится в лесу на несколько дней и притащит с собой оленя или что-то еще». Маркус ушел и ничего мне не сказал. Он не мог просто уйти. Дьявол, он едва ли не ходил со мной в туалет, а сам отправился на охоту в лес на несколько дней. Здесь что-то не так. Кайл усмехается и качает головой, засунув руки в карманы. Кажется, он не в восторге от поступка отчима. «Почему он ничего мне не сказал?» Спрашиваю я скорее себя, а не Кайла. Парень тяжело вздыхает и отшучивается. «Маркус Монтгомери, выросший в Нью-Йорке, давно умер, а нынешний пещерный человек настолько привык жить один, что забывает, что есть люди, которые о нем беспокоятся. Он не хочет никому открываться, даже мне и Лу. В детстве я очень обижался на эту его привычку. Но потом смирился и устраивал вечеринки, пока папа выпускал пар и подстреливал бедных Бэмби. Договорив, Кайл уходит и оставляет меня наедине с письмом. На помятой бумаге красуется мое имя, выведенное с завидной осторожностью. Но я открываю письмо без всякого трепета. Во мне нарастает злость с невероятной скоростью. Маркус опять побоялся сказать мне нечто важное в лицо. Сначала СМС, а теперь письмо. Возможно, я расстроена из-за того, что Маркус отверг мое признание. Ладно, он не ответил вслух, чувствует ли то же, что и я. Однако надежда на то, что мой возлюбленный все же ответит мне, угасала с каждой секундой. Разрываю запечатанный край конверта, достаю письмо и читаю. «Мэр, я должен разобраться совсем один, так, как я привык делать. Мне необходима свежая голова, а рядом с тобой я перестаю здраво мыслить. Я хочу перевести дух и понять, что мне делать дальше. Я, черт возьми, запутался. Ты знаешь, сколько раз жизнь сбивала меня с толку. И вот я опять на перепутье. Прости, что оставляю тебя. Просто дай мне время. Маркус». Меня словно ударили. Маркус решает, стоит ли нам расстаться. Он не может принять это решение, глядя в мои глаза и на губы, которые признавались ему в любви. Разве это письмо не ответ на мое признание? Разве это не отречение от наших отношений? Разве Маркус Монтгомери не отверг меня? Маркус охотится уже пятый день. Все это время я не выходила из комнаты, сославшись на то, что я переживаю из-за расследования. На самом деле, я как глупая девочка плакала из-за отсутствия Маркуса и непринятой любви. Мне ужасно больно и плохо. Горло сжимается от слез. Все тело будто пронизывает иглами. Я знала, что все в своей жизни должны испытать безответную любовь и почувствовать, как их сердце разбивается. Плохой опыт. Тоже опыт. Дверь в комнату открывается, и Кайл бесцеремонно врывается внутрь. Свет проникает в помещение и слепит глаза. Я стану и накрываюсь одеялом с головой. Кайл с ворчанием хватает меня за пятки и вытаскивает с кровати. Пытаюсь сопротивляться. Пихаюсь, но проигрываю в схватке и падаю на пол, ударившись задницей о паркет. «Мередит, вали в душ!» — кряхтит Кайл, поднимая меня на ноги. — От тебя воняет тухлыми яйцами, мне надоел этот депресняк. Начисти свой зад и спускайся вниз. Кайл провожает меня до ванной и запирает меня там. — Не выпущу, пока не вымоешься! — кричит парень через дверь. В ванной мне не становится легче, и здесь воспоминания о ночи, когда я призналась Маркусу в любви, накрывают с головой. Не хочу мыться, вылезать из своей норы и вести себя нормально. Мне нужен Маркус, его присутствие. Плевать, если он меня не любит, и если я в нем нуждаюсь больше, чем он во мне. Кайл настойчиво барабанит по двери и снова восклицает. «Вода все еще не шумит!» Сдаюсь и иду мыться. От меня и правда неприятно пахнет. Кайлу, возможно, было скучно. Мы подружились, так что я обязана составить ему компанию. Собеседник из меня сейчас никчемный, но иногда рядом просто хочется ощущать кого-то. Хороший друг мне необходим. Моюсь и спускаюсь в гостиную. Кайл сидит на диване и пьет какой-то алкогольный напиток янтарного цвета прямо из горла. Подойдя к парню, протягиваю руку, и он без вопросов отдает мне ее. Кажется, до него дошло, что мне плохо. Сделав глоток и едва не подавившись, сажусь рядом с Кайлом. «Хочешь поговорить? Или посмотреть что-то? Или молча пить?» — спрашивает он. «Третий вариант», — бормочу я. Уставившись в стену, мы пьем из бутылки и копаемся в своих головах. Не знаю, о чем беспокоится Кайл, но через минут 15, когда алкоголь ударил в голову, разговоры все же пронзают тишину. «Ты когда-нибудь влюблялась, мэр?» Я опешила. Неужели Маркус что-то ему рассказал? Он не мог. Маркус слишком боится осуждения или непонимания. «Тебе когда-то разбивали сердце?» Парирую я. «В 14 лет меня бросила старшеклассница, в которую я был влюблен. — усмехается Кайл. «А ты разбивал сердце?» «Нельзя такое спрашивать, однако мой язык уже не собирается останавливаться». Вместо ответа Кайл отпивает из бутылки. Я закатываю глаза. «Как банально!» Я даже догадываюсь, кто был его жертвой, вспоминая взгляд Лекси, когда та говорила о Кайле. Забираю бутылку у парня и отпиваю еще раз. Мне надо остановиться, потому что голова уже совсем начинает отключаться. Вдруг я начинаю реветь и всхлипывать. Кайл поворачивается, смахивает с моего лица слезы, берет за подбородок, заставляя посмотреть в его кристальные глаза, и хрипит. «Мередит Вандермеер, кто посмел разбить тебе сердце? Какой идиот смог отпустить такую прекрасную девушку?» Взгляд Кайла слишком долго задерживается на моих губах, скользит по шее до груди. Его затуманенные алкоголем глаза вспыхивают, и я не успеваю сообразить, когда он меня целует. «Проклятье! Что же еще случится в этом доме со мной?» Проснувшись в своей постели, я чувствую жуткую головную боль и руку, лежащую на своей талии. Первая мысль — Маркус еще не проснулся. Но затем я вспоминаю, что он на охоте. А главное, я вижу обрывки вчерашнего дня. На меня накатывает ужас. Я разворачиваюсь и вижу спящего Кайла. Торс парня обнажен, а я в одной футболке и белье. «О, боже мой! Что же мы натворили? Что же натворила я?» Выбираюсь из объятий Кайла и на цыпочках пробираюсь к двери. Проверяю, что парень все еще спит, и собираюсь покинуть спальню, но застываю в проходе. Все тело съеживается, к горлу подступает ком. Маркус стоит передо мной, потрепанный, щетиной и смущенный. На губах играет небольшая улыбка. Руки покрыты запекшейся кровью и грязью. Футболка прилипла к телу. Похоже, что он только что вернулся и сразу пришел ко мне. Ненависть к себе сжимает мое сердце и сдавливает его со всех сил. Я не могу даже открыть рот и пошевелиться. Господи, я сейчас разрыдаюсь. Я ничего не помню, кроме поцелуя, и это самое ужасное. Я люблю только Маркуса. Мне нет оправдания. «Мэр, прости, что я ушел без предупреждения», — начинает он. «Мне многое надо рассказать тебе, но главное, что я понял. Ты меня пустишь». «Маркус, я...» Позади меня слышится шевеление, и ноги окончательно перестают держать мое тело. Кайл проснулся. «Мередит, папа вернулся. Ты не видела мою футболку?» Сонным голосом бормочет парень. Опустив глаза в пол, я жду, когда моя жизнь окончательно разрушится. Кайл, попутно натягивая футболку, подходит к нам. Вижу, как кулаки Маркуса сжимаются, однако не решаюсь посмотреть ему в глаза. Кайл неловко переступает с ноги на ногу и здоровается с отчимом. «Ой, привет, па! Я в душ. Потом расскажешь, сколько Бэмби ты подстрелил». Кайл уходит, оставив нас наедине. Мое сердце болит и не бьется. Спазм ударяет в живот, сдавливая дыхание. Я хочу исчезнуть и раствориться в пространстве. «Маркус, я не знаю, что...» Шепчу я, держа слезы в себе, и поднимая взгляд на мужчину. Его лицо не выражает ничего. Глаза ледяные и жесткие. Маркус наклоняется к моему уху и, отчеканивая каждое слово, произносит. «Я и не думал, что ты такая же, как твоя мать. Яблоко от яблони упало недалеко. Прощай, Мередит Вандермеер».